Глава 10. Дорога на Веракрус. Раздался стук в дверь, нетерпеливый и частый. Отельная прислуга так не стучится. Мартин, работавший за столом у окна, отложил ручку и удивленно поднял голову. Пока он поднимался, стук раздался вновь. Мартин был небрит, без пиджака. За полузакрытыми шторами угасал день, и нарастающий сумрак все шире расползался по все еще перламутрово-желтоватому небосклону. Покуда Мартин шел к двери, он вдруг заметил, как стало непривычно тихо. Целый день то и дело в разных частях города трещали выстрелы, гремели орудийные залпы. А теперь вдруг воцарилась тишина, и это было так странно, что не вселяло спокойствия. Впрочем, так уже бывало раньше. Наступало обманчивое затишье, возникала ложная надежда, а потом все начиналось снова. Город оставался на осадном положении. На пороге в сером дорожном платье, в черной шляпке, с собранными на затылке волосами, стояла Диана Палмер. Глаза от усталости и тревоги обведены темными тенями. Резко очерченное угловатое лицо казалось еще напряженнее, чем всегда. Президент и его брат Густаво арестованы. Генерал Уэрта со всеми своими войсками перешел на сторону мятежников. Она проговорила это, проходя в номер, покуда Мартин закрывал за ней дверь. Тот взглянул на нее в ошеломлении. «Да как же это может быть?» «Не знаю как, однако это случилось. Солдаты 29-го батальона вошли во дворец и арестовали Мадера и еще нескольких министров. Что касается брата, Уэрта под дулом пистолета вывел его из Гамбринуса, где они вместе ужинали. Прошел слух, что его расстреляли или вот-вот расстреляют. Президента Мадера? Густаво. Но генерал Уэрта был так ему предан. Он притворялся. Еще говорят, что все предыдущее было лишь спектаклем, надо было выиграть время для настоящего переворота, и что Уэрта с самого начала был в сговоре с мятежниками Сьюдаделы и потому не предпринимал решительных шагов, чтобы ее взять. Откуда вы все это знаете? Избавьте меня от дурацких вопросов. Сожгли редакцию «Нуэва Эра», единственной газеты, в самом деле поддерживавшей президента. А что вы здесь делаете? У вас в номере? Пришла предупредить вас. По всей видимости, составлены черные списки людей, подлежащих аресту, и ваше имя там значится. Диана без стеснения пересекла номер, подошла к окну, открыла застекленную дверь, высунулась на балкончик, разглядывая меркнущее небо. На улице по-прежнему было тихо. «Не думаю, что вам угрожает непосредственная опасность. Боюсь, что военным придется перехватать многих, прежде чем наступит ваш черед. Однако, судя по тому, как они разошлись, рано или поздно дойдут руки и до вас». Она вернулась к Мартину. «Я там тоже есть». Она притворила балконную дверь и обвела взглядом номер, примечая все, и книги на столе, и чемодан в углу, и кровать, и разложенные на тумбочке предметы, и собственное отражение в зеркальном шкафу. «Насколько я знаю», — добавила она чуть погодя, «Уэрта взъелся на меня из-за последних статей, где я отзываюсь о нем нелицеприятно. Да и кому ж такое понравится? Его жестокое индейское лицо не внушает доверия. Или... своими закадычными друзьями он называет Мартелли Хеннесси». «Да уж, это было опрометчиво», — заметил Мартин. «Перестаньте, что за ерунда». Они молча смотрели друг на друга, потом Диана пожала плечами. «Я уезжаю из Мехико. Вокзал перекрыт солдатами, но аренда автомобиля с водителем действует еще 3 дня, и у меня есть что-то вроде охранной грамоты из посольства. Этот мерзавец Генри Лейн Уилсон не смог мне отказать. Конечно, ему лучше, чтобы я оказалась подальше. Случись что, кому охота отвечать за американскую гражданку?» Мартин потряс головой. «Я по-прежнему не понимаю. Попробуй объяснить подоходчивее. Если хотите ехать со мной, у вас 15 минут на сборы. Машина с моим багажом стоит возле профессы. Ехать с вами, но куда? Сначала думала на север к границе, однако ближайший погранпереход в Пьедрос-Негрос, и до него 1500 километров, так что попытаюсь прорваться в Веракрус. И там сесть на пароход? Да, на любой, который увезет меня из Мексики. Сегодня же ночью рвану туда, покуда тут все, по местному выражению, не накрылось известно чем. Поедете со мной?» «Я? Почему я?» – удивился Мартин. «Потому что вам тоже грозит опасность. Еще потому, что вы мне нравитесь. И кроме того, спутник в путешествии придает даме уверенности». На этот раз уже Мартин обвел взглядом свой номер. «Вы сказали 15 минут?» «Уже 10, решайтесь». Мартин лихорадочно соображал, взвешивал «за» и «против». «Одного чемодана должно хватить, кое-что из одежды, на СССР деньги, наверное, револьвер, остальное, разумеется, пропадет, да и черт с ним, подождите меня в машине, я еду». Диана взглянула на него задумчиво и очень серьезно, потом кивнула и направилась к двери. «Минутку», — остановил он ее, — «только хочу вас еще кое о чем попросить. Обстановка не благоприятствует причудам. Прежде чем покинем Мехико, надо будет остановиться в Пасео де ла Реформа». Американка нетерпеливо отмахнулась. «Да вы, кажется, не понимаете, в каком мы положении, времени в обрез. Это по дороге и займет одну минуту, я должен проститься». «Так необходимо?» «Да». 5 минут, кивнула она, — «и ни секунды больше, опоздаете, уеду без вас». Когда машина затормозила у кафе «Колумб», Мартин пересек безлюдный проспект и под густым пологом дубовых ветвей направился к выстроенному в колониальном стиле особняку Лоредо. У ворот стояли 2 вооруженных охранника. Швейцар отворил, и Мартин вступил под своды просторного, отделанного темным камнем вестибюля. Ему не предложили ни присесть, ни следовать дальше. Он справился, дома ли и Юнуэн, но навстречу ему вышла тетушка. Она, неизменно благоволившая к Мартину, сейчас не обрадовалась его появлению. «Пришел проститься», — сказал он. На лице Доньи Эулалии отразилось сначала удивление, потом удовлетворение. И, наконец, светский, сообразный обстоятельствам интерес. «Вот как! Стало быть, вы уезжаете!» Его резанула эта учтивость. Уже очень давно и ему, и другим молодым людям, пользовавшимся ее расположением в статусе «друзья дома», она говорила «ты», и он ответил с горькой улыбкой. «Да, ничего другого мне не остается. Покидаю Мехико». «Возвращаетесь на север?» «Пока я и сам не знаю». Ненадолго повисло неловкое молчание. Донья Эулалия в легком замешательстве теребила свои браслеты и явно хотела поскорее закруглить разговор. «Мне кажется, вы правильно поступаете, судя по тому, что рассказывают политические события. Я хотел бы видеть вашу племянницу всего на миг». Взгляд тетушки будто подернулся литком. Она принялась изучать застежку браслета, словно засомневавшись в ее прочности. «Моего брата сейчас нет дома. Когда вернется, засвидетельствуйте ему, пожалуйста, мое почтение, но все же я хотел бы проститься с Юнуэн». «Мне кажется, это лишнее», — тетушка натянуто улыбнулась. «Вы ведь скоро вернетесь, это неизвестно». «Я передам племяннице, что вы заезжали. Бедняжка сама не своя все эти дни. Столько ужасов вокруг, столько жестокости. Она ведь еще так молода, так впечатлительна». Мартин поднял руку. «Донья Эулалия». «Да». «Я не знаю, когда вернусь в Мехико и вообще в эту страну. После нашего столкновения с Хасинто Кордобой ваш брат попросил меня прекратить всякое общение с Юнуэн, и я его просьбу выполнил. Но сейчас я уезжаю, и никто не скажет, надолго ли, и что со мной будет тоже. И потому я не могу уехать, не обменявшись с ней хотя бы несколькими словами. В будущем...» Голос Доньи Эулалии утратил прежнюю мягкость. «Мартин, в вашем будущем Юнуэн нет, как нет и вас в ее». Он терпеливо улыбнулся, потому что ждал чего-то подобного. «Хотелось бы услышать это из ее уст. Едва ли моя племянница...» — заскрипела и чуть приоткрылась дверь. Мартин оглянулся и увидел Юнуэн, которая стояла в проеме, не переступая порог. Темное легкое платье на ней особенно подчеркивало прозрачную голубизну глаз. Он сделал шаг к ней, но тетушка удержала его за руку. «Я уезжаю, Юнуэн», — с чувством произнес он. «Далеко уезжаю, и другого выхода у меня нет». Донья Эулалия по-прежнему удерживала его. Девушка стояла неподвижно, смотрела на него и не размыкала губ. Самоцветная голубизна казалась безмятежна. Выражение глаз не изменилось. Ни искорки какого-либо чувства не блеснуло в них. «Если вернусь, я хочу, чтобы ты знала». Слова замерли на устах Мартина, когда он увидел, как Юнуэн, не отводя глаз, медленно притворила дверь и исчезла. Тетушка разжала пальцы. «Ты должен понять, в каком мы положении». Она снова перешла на «ты», и в голосе больше не было прежней холодности. Но Мартину было уже все равно. Чувствуя странную пустоту под ложечкой, он кивнул, показывая, что понимает, потом повернулся кругом и вышел. В свете фар смутно виднелась извилистая дорога. Показывались на миг и скрывались во тьме дорожное полотно из гравия и земли, повороты, деревья и скалы, подмытые недавними ливнями. Машина «Пирлес-25» была в хорошем состоянии, шла ходка, держа 30-40 км в час. Верх был поднят, но подсвеченная и оттого ставшая заметной пыль проникала внутрь, изводя Мартина и Диану, сидевших сзади. Шофер-мексиканец, словоохотливый Сильверио, споро управлялся с педалями и рулевым колесом. «Поспите, если охота», — сказал он перед выездом. «Не беспокойтесь ни о чем. Я родом из Тлакскалы. Дорогу знаю. Если обойдется без аварии и колесо не спустит, упаси Господь от этого, завтра к вечеру будем в Веракрусе». Выехали из Мехико ранним вечером, с удивительной легкостью покинув город и без препон миновав два кордона. Охранная грамота американки сильно упрощала дело. И сейчас машина, где в багажнике рядом с двумя 40-литровыми канистрами бензина и запасным колесом нашлось место и их чемоданам, одолевала те без малого 500 километров, что отделяли Мехико от Веракруса. «Отдыхайте, сеньоры!» — не унимался водитель. «Спите в волю, положитесь на меня!» Последовать его совету было не так-то просто. Помимо пыли мешали резкие гудки, которые Сильверио давал на каждом из многочисленных закрытых поворотов, и песенки, которыми он разгонял дрему. «Не ходи, дружок, в бандиты, слишком рано не женись, а по свету поброди ты, прежде к миру приглядись». Диане хотелось спать, и она попробовала пристроить голову на плечо к Мартину, но машину подбрасывало и трясло, и это отбивало сон. Мартин снял пиджак, свернул его и попробовал устроить ей изголовье, но ничего не вышло. «Да, оставьте», — наконец сдалась она и выпрямилась. Мартин снова натянул пиджак, потому что помимо пыли в салон автомобиля проникал и ночной холод. «Где мы сейчас едем, Сильверио?» — спросила Диана. «Скорее ближе к Тесмелукану, чем дальше от него. 60 км до Пуэблы. Опасная трасса. Ай, сеньора, грех жаловаться, есть и похуже». Иногда мимо проносились особняком стоявшие лачуги или целые деревеньки, в темноте казавшиеся призрачными. Не видно было ни души, и темноту прорезали только фары да тусклая луна, плывшая в разрывах туч по черному небу с редкими звездами. Сильверио сосредоточенно рулил. Вовремя притормозив, он объехал лошадь, внезапно оказавшуюся на шоссе. Из-под колес взметнулись пригоршни щебня, забарабанили по брызговикам, как пули. «Ах, чтоб тебя!» — вскричал водитель, но руль из рук не выпустил. Миновав препятствие, прибавил газу и засвистал свою песенку, потом обратился к пассажирам. «А знаете, ведь испанцы шли из Веракруса в Теночтитлан по этой дороге, по этой самой. Представьте, без машин, без ничего, пешком или на лошадях, вроде той, которую мы чуть было не угробили только что, да и самих себя заодно. Я ей, милая девица, быть с тобою, быть в раю, перестать, пора стыдиться. Брось ты, право, эту моду, распечатать дай колоду драгоценную свою», — запел он, но через минуту снова заговорил. «А вы ведь испанец, да?» — «Испанец», — ответил Мартин. «Ай, как славно, потому что я вот весь как есть малинчист, сердцем чист». Примечание. Имя, уже упоминавшееся выше Малинча, полулегендарной индианки, возлюбленной переводчицы и сподвижницы завоевателя Мексики Энрике Кортеса, стало нарицательным, конец примечания. «Родом-то я из Тлакскалы, как и сказал, а в тех местах жили индейцы, которые воевали за испанцев против Монтесумы. Тот им житья не давал, угнетал всячески. Вы знали об этом?» «Конечно», — сказал Мартин, — «верные союзники Кортеса». «Истинная правда, сеньор, верные и 100 раз проверенные». Он засмеялся, довольный своим каламбуром, и продолжал. «И потому мне особенно приятно вести испанца. Потому что прошу прощения, сеньора, за такие слова, мы с испанцами вместе дрючили всю эту мразь». На 5-м часу пути, проехав поворот на Пуэблу, Сильверио остановил машину у придорожной гостиницы. «В сон клонит, а это нехорошо, да и вам не грех отдохнуть немного». Покуда он заправлял бак, проверял уровень масла и давление в шинах, чтобы утром не тратить на это времени, Мартин и Диана поужинали черепаховым супом и холодным пирогом с мясом, который подала им заспанная хозяйка. В отеле имелась только одна комната – клетушка, обклеенная выцветшими обоями, где, накрытая ветхим скверно пахнущим одеялом, стояла кровать с тюфяком, набитым маисовыми листьями. «Могло быть и хуже», – с насмешливой покорностью судьбе сказала американка. Они поставили чемоданы, убрали одеяло и, в чем были, повалились на кровать, скудно озаренную сальной свечой, воткнутой в бутылку. Хоть Мартин и устал с дороги, но никак не мог заснуть, слишком много крутилось в голове мыслей, ощущений и воспоминаний о недавних событиях. «Не спится?» «Нет». Диану, которая часто дыша ворочалась, чтобы улечься поудобнее, тоже не брал сон, и они стали разговаривать в полголоса. Мартин лежал с закрытыми глазами и лишь изредка поднимал веки, смотрел на темные стропилы, едва различимые в дрожащем свете сального огарка. «Что собираетесь делать, когда приедем в Веракрус?» — спросила Диана. «Вернетесь в Европу?» «Не знаю. А пора бы уже подумать об этом. Самое время. Это непросто. Но, разумеется, никто и не говорит, что просто. А вы что намерены предпринять?» «Ну, со мной это все ясно. Я связалась с нашим консулом. Он заказал мне билет на пароход, который идет в Новый Орлеан с заходом в Корпус Кристи в Техасе. Отправляется послезавтра». Она замолчала, они по-прежнему лежали рядом, и лишь иногда, меняя положение, соприкасались плечами. «Может быть, и вам сесть на этот пароход? Из Нового Орлеана он следует в Гавану или на другой какой-нибудь и вернуться в Испанию. Кто знает, сколько еще Веракрусу оставаться тихой пристанью?» «Вероятно, уже нисколько», — хладнокровно заметил Мартин. «Очень может быть. В порту стоят военные корабли для защиты подданных США, только я не знаю, распространяется ли это на других иностранных граждан. У меня есть еще время определиться». «А какие варианты?» Мартин ответил не сразу, он задумался, пытаясь прояснить собственные мысли. «Мне любопытно», — сказал он наконец. «Любопытно?» «Да. Не хочется бросить все и исчезнуть, не узнав, чем же все это кончится, не решив». Диана слушала его внимательно и спросила с удивлением. «Что вы можете решить?» Мартин промолчал, не сводя глаз с балок под потолком. «Холодно», — пробормотала Диана. «Да, очень. Не хочу укрываться этим вонючим одеялом. Может быть, мы придвинемся друг к другу?» «Вы правы». Диана подалась к нему всем телом, Мартин обхватил ее за плечи, а она прижалась затылком к его груди. Вся она была удлиненной, вытянутой, крепкой, но при этом гибкой и упругой, и ощущать ее так близко было приятно. «Все-таки она женщина», — подумал Мартин. Никогда до сей поры он не думал о ней так, а если и думал, то мельком, но сейчас неожиданно для себя осознал, что ему нравится держать ее в объятиях. И нравится даже ее запах, смешанный с запахом дорожной пыли, пота, утомленного тела. «Так лучше?» «О, да, конечно». Минуту они лежали неподвижно, слушая дыхание друг друга. Первой заговорила Диана. «Вы однажды меня заинтриговали. Помните, когда было землетрясение, вы сказали что-то насчет геометрии? На самом деле это очень просто, стоит лишь начертить на доске, как интуитивно постигаешь правила». «Интуитивно?» «Именно. Правила на доске, о чем вы вообще?» «О скрытом от глаз игроке, об углах, о прямых и кривых». Он произнес это холодно и деловито и даже пожал плечами. «Муравьи под подошвой случая, лишенного способности чувствовать». От изумления Диана даже вздрогнула. «И вот этим занята у вас голова, пока вы бежите в Веракрус, спасаясь от смерти?» Мартин молча улыбнулся. Это был его долг перед Мексикой, а может быть и перед самой жизнью, перед той ее стороной, которая стала открываться какое-то время назад еще всюду Тхуаресе, и о существовании которой он до тех пор даже не подозревал. Можно быть счастливым, не без душевной растерянности, осознал он сейчас, даже в хаосе и в смертельной опасности, даже когда мерзнешь в скверной придорожной гостиничке рядом с едва знакомой женщиной и с пистолетом в кармане. А женщина почувствовала это, когда Мартин обнял ее. «Вы что, с оружием?» — удивилась она. Он не ответил и на этот раз. Американка теперь вглядывалась в него еще внимательнее, чем прежде. Ее лицо было так близко к его лицу, что ее дыхание щекотало ему подбородок. Мартину захотелось еще теснее прижаться к этому телу, костистому, твердому, но гибкому и притягательному. Диана, вероятно, догадалась, почувствовав внезапное напряжение, и слегка отстранилась. «Нам надо хотя бы немного поспать». Мартин крепко зажмурился. «Я, наверное, не вернусь в Испанию», — подумал он умиротворенно. «Если каким-то образом сумею попасть в Веракрусе на корабль, не знаю, когда и как вернусь в Мексику». Они сели в машину, едва рассвело, и двинулись под светлеющим небосводом мимо и между холмов, ручьев, пыльных рощиц и перелесков. А когда забрались выше, увидели вдалеке голубовато-свинцовые вершины Кофре-де-Пероте и вулкана Ситлалальтепетль. После полудня от непрестанного дождя дорога раскисла. А в 70 километрах от Веракруса, возле времянки, где ночевали дорожные рабочие, доехали и до блокпоста. Когда остановились, поняли, что это не армейские, а «Руралис». Те злились на ненастную погоду, Клеенчатые плащи блестели от воды, и с проезжающими эти люди были не слишком любезны. Двое взяли на прицел пассажиров и шофера, а сержант осторожно зашел сзади и потребовал документы. От него пахло спиртным. Он обстоятельно изучил предъявленные удостоверения личности и охранную грамоту. «Испанец», — заключил он, глядя на Мартина. «Он самый», — ответил тот. Револьвер свой он спрятал под сиденье и старался держаться спокойно и естественно. «А в Веракрус вам зачем?» — осведомился тот. «По работе». «А сеньора?» «У меня назначена встреча с американским консулом, и, как видите, мы располагаем официальной бумагой из посольства». На смуглом усатом лице, мокром от дождя, отразилось подозрение. «А вот у вас ни из какого посольства бумаги не имеется. Мне и не нужно до сих пор. Ну-ка, выйдите оба из машины». «Что, простите?» «Я говорю, выйдите». Диана и Мартин повиновались, водитель застыл, положив руки на руль. Он не издавал ни звука и всем видом своим показывал, что ни при чем.